Так, воспоминания в сторону. Тут как раз и все ко мне подтянулись, настороженные и готовые драться, подергивающие носами. Как далеко? Примерно, спросил я. Не очень далеко, так, чуть близко, был мне ответ, информативно. Так, ну ладно, в драку лезть не собираемся ведь, так что пропускаем. В идеале, вообще бы успеть через дорогу перебежать и в другую сторону вглубь леса уйти, но рискованно. Никогда не знаешь, когда неизвестные в самом деле подойдут и насколько близко окажутся. Снова разлеглись, в этот раз эдакой управляемой кучкой, не так растянуто, как в прошлый раз. Все внимание на лес, и снова ждать, ориентируясь на то, куда направлены ушки девчат и насколько сильно и глубоко они принюхиваются. Не везет как-то, то никого, то вот две группы сразу, а нам лежать нелепо, надеясь, что мимо пройдут. Громче стали. Подходит. В нашу сторону, торопливо прошептала Альфа. Дрянью несет, которая мужиков приманивает. Не муравьиная, что-то другое, но то же самое. Если раньше я в своей непрошибаемости был уверен, то проведенное в муравейнике время эту уверенность пошатнуло. Вода камень точит, там буквально все было феромонами пропитано, вот и проточило. Да еще и укус волчонка так и не сходил, тоже, видать, что-то вроде того. Пометила она меня, так и называлась. Но противогаза у меня нет, дыхание особо не задержишь, так что только ждать, терпеть, если эффект какой появится. Ну и держать себя в руках в переносном смысле, а то проскакивали ж порой не те мысли. Точно, к нам, мужики, штук 8 или 10, и одна кто-то, идут грубо, быстро, вон оттуда. Альфа протянула руку, указывая направление, не совсем вдоль дороги, слегка из глубины леса они шли, и если прямо к нам, то мы засветились. Так или иначе, не хотел я через дорогу отступать, но, похоже, придется. Все, тихо и быстро на ту сторону, приказал я, затем ткнул Альфу в бок. Возьми мелкую, Эльза на мне. Все, пошли, пошли, разом вскочили, ну и да, рванули. Волчонок и пискнуть не успела, как ее за шкирку утащила старшая сестра, с мечом в другой руке. Это мне с Эльзой сложнее было, она-то уже не маленькая, пусть и привык на спине ее таскать, но сейчас не то время было, так что на руки подхватил да побежал. А это, на секундочку, больно. Достаточно, чтобы я зубами скрипнул. И попросту тяжело, вроде и вся жилистая и бегунья, а один хрен кило в ней хватало, для моих-то израненных рук. Ну, унес. Сперва на дорогу вывалился через кусты, торопливо огляделся, никого. Прочие-то волчицы уже успели перемахнуть, я последний был. Ну, еще с десяток другой шагов, под пламенное нытье мышц, и добрался-таки до растительности на другой стороне, и даже толком-то вглубь леса пройти не успел, как позади раздалось громкое, веселое, и несомненно женское. «Эй, парень, не туда побежал, я здесь», и следом уже ехидный мужской смех в несколько глоток. Удивительно, поставил Эльзу на ноги, не особо-то мягко, скорее, сбросил ее, и обернулся, держа руку на кинжале. Между нами и дорогой была парочка высоких кустов с какими-то фиолетовыми ягодами, так что укрытие, какое-никакое, дорогу еще видно, а что по другую сторону творится, нет, там должно быть так же. Ох, да не бойся ты, что может случиться, просто выйди, присоединись ко мне. Никто еще не пожалел, все очень довольны. Под конец фразы голос скатился в эротическое придыхание, но оставался слышен так же хорошо, и аккомпанементом к нему еще и согласные выкрики мужские были. «Найди остальных», — шепнул я Эльзе, — «пусть вдоль дороги засядут и следят, чтобы никто не перебежал на нашу сторону». «А ты», — заглянула она мне в глаза, бросила нервный взгляд мне же за спину, — «хер с два я к этой дамочке приду, ты меня знаешь, все, выполняй», — с негромким вуф. Она двинулась вглубь леса, оглядываясь, принюхиваясь и прислушиваясь. Я же достал таки кинжал, сел на колено, стал пытаться высмотреть, кто ж там стоит. Бандиты, ну так странные бандиты выходят, с такой-то дамочкой. Ну или, хрен его знает, может, тут и какие-нибудь сирены водятся, голоском приманивающие, вполне можно в дело их пустить. Только сирены шмарские, корабли на рифы заманивали. Ну же, чего ты стоишь, капризный выкрик. Я ведь знаю, где ты сейчас, совсем один наденешенек. Иди сюда, и я составлю тебе компанию, она всем нравится, да, ребята, и снова утвердительные выкрики, это что там за реверс-гарем завелся, не-не-не, вот уж точно не по пути, где там Эльза-то, ну или хоть кто-нибудь из остальных девчат, рассудив, что они-то меня найдут с легкостью, запах знают. Я потихоньку двинулся левее. По пути пытался разглядеть через кусты, чего там по ту сторону дороги. Ни хрена, ясное дело, не видно. Ты не туда пошел, я здесь. Ну выберись уже оттуда, пока не расцарапался весь. Ага, значит, как-то все-таки видит, или чувствует. Навелась, в общем, как ракета, и преследует теперь. Наверное, они за теми странными ребятами в броне шли, а тут мы подвернулись. Ну, или конкретно я. Есть ли смысл молчать дальше? Вполне себе. Не очень-то умно будет позволить ей заговорить мне зубы, а может и на мозги еще накапать, пока не проточится дорожка через камень. Вот иду потихоньку в бок, иду, пытаюсь то волчиц позади себя найти, то впереди эту бабу, и ни того, ни другого. Только голос льется и льется, льется и льется, сладострастный да многообещающий, и теряющий терпение. «У нас полно времени, дорогуша, мы совсем никуда не торопимся», — сказала она, так ясно и отчетливо, будто рядом была. Я аж дернулся и торопливо головой стал вращать, не хуже пилота. Но нет, никого. Почти. Вон мордашка показалась, одной из волчиц. Я ей сразу махнул, она бесшумно двинулась ко мне на полусогнутых. Это была самая младшая из взрослых, подросток, но уже совершеннолетняя. По совместительству, самая неприметная, черта с два заметишь, если сама того не захочет. Вот и проверим, видит ли тот голос только меня, или еще и девчат. «Ну и где вы там все?» — спросил я. «Там овраг, мы в нем спрятались». Эльза не сразу нашла, торопливо, жуя окончание, ответила волчица. «Сейчас рассыпались, а ты уже ушел куда-то». Без обиды или недовольства, просто недоуменная, аж голову чуть на бок повернула. За ушком бы почесал, но сейчас вот вообще не время. «Подтягивайтесь ко мне». Будем поблизости и потихоньку двигаться. За дорогой следить не забывайте. Очередной вуф. И она убежала. Весьма тихо. А я сидел и ждал реакции с той стороны. Ты устал? Ты хочешь пить? Или, может, ты поранил ногу? С тревогой спросил женский голос. Ах, просто выйди уже наконец. К чему нам играть в догонялки? Мои мальчики могли бы с легкостью тебя скрутить и положить у моих ног. Но к чему это все? Ах, так, может быть. Ты именно этого и хочешь, ты мой шалун. От греха подальше, продолжил двигаться. Тут и девчата мои появились, пристроились по сторонам. Ну и пыхтящая от напряжения Эльза тут как тут, под самым боком, волчонка к себе прижимает. Ветерок подул, девчата повели носами, принюхались. Кто-то еще идет, люди и кони, немного. Со стороны города, объявила Эльза. Не очень далеко, но это, должно быть, принесло ветром. Пожалуй, громковато она это сказала, и закашляла, как договорила. «Так что, а кто это там у тебя?» С подозрением спросил голос. «Что это за больная шлюха? Отвечай, отвечай же!» Да еще и с истеричными нотками, от которых заволновались мужики, такой-то боевой рев раздался, что аж присесть захотелось. Обидели их королеву, ага. «Ну, нам бы дождаться, чтобы те неизвестные приблизились, а там уже посмотрим, чего завяжется». И под шумок отсюда сбежим. Вполне себе план. Нет, измены я не потерплю. Взвизгнула невидимый монстр баба. Я заберу тебя к себе и буду наказывать, а этих шлюх мои ребята убьют у тебя на глазах. Взять их. О, вот теперь-то они высыпали на дорогу. Многовато их, для нас одних. Глава 35. Будь у нас сейчас хоть парочка винтовок, обстановка сразу стала бы куда лучше. Впрочем, многое бы стало куда лучше, будь у меня хоть одна винтовка. Да хоть табельный пистолет, 100 патронов как-никак, а я стрелок не самый отвратный. Вот только винтовок не было, да и вообще чего-то дальнобойного. Так что нечем врезать по целому десятку мужиков в рванье, которые прямо сейчас вывалились из кустов напротив и перебегали дорогу, с оружием наперевес, оружием разнообразным. Один точно с вилами был, другой с топором, третий с молотом. «Эльза, мелочи беги!» Приказал я резко, затем прибавил голоса и крикнул уже в открытую. «Отходим, в сторону приближающихся, бегом, бегом, бегом, а тут ничего лучше-то и не придумаешь. На колюще режущие девчат я бросать не буду, а по лесу они носятся быстро и очень хорошо, так что мы могли только тянуть бандитов за собой и попытаться стравить хвосты тех неизвестных, которых волчицы унюхали. Ну, они все услышали и рванули. Я, в итоге, опять последним». Уже когда нападавшие влетели на полном ходу в кусты. В прошлый раз пробежка вышла не особо-то удачной, но в драке у нас шансов не так уж и много. Побежали. Под ехидные комментарии того же голоса невидимой женщины-монстра, звучавшим буквально в сантиметре от уха. «Твои шлюшки только и могут, что бегать, верно, отошли их прочь, иди ко мне». Я даже-то и не вслушивался, но слова один хрен в мозг ввинчивались. Следовать им не собирался, разумеется, но мешались. Надо на движении сосредоточиться, а оно отвлекает. Зато звуки из-за спины подгоняли. Ребятки, может и бандиты лесные, но ломились через растительность как бы не хуже меня, с таким-то треском, да еще и кричали невнятно угрожающе. Тут уж соблазнительный голосок их госпожи пасует перед инстинктом самосохранения, унаследованным от животных. Вот вроде и начал отрываться, а уже впереди увидел спину Эльзы, и волчонка у нее под подмышкой. Пусть ноги у нее подлиннее, чем у сестер, но проделанная мимикрирующим пауком дыра в районе легкого сводила на нет все преимущества. Она выдыхалась, и с каждым метром все сильнее. Я ее догонял, что довольно-таки хреново. Ее б на дорогу вывести, да стрёмно. Скорости прибавит ненадолго, только вот я видел, кажись, у кого-то из бандитов чего-то дальнобойное, как бы не торчащее из-за плеч дуги арбалета. Так что лучше уж в лесу, тут по нам попасть сложнее. Вперед, вперед, вперед. Мне нравятся выносливые, а ты из таких. Сверлом через ухо вошли слова. Но ты растрачиваешь свои силы совершенно не туда. Ну же, милый, хватит прелюдий. Эльза уже в паре метров. Преследователи отстали, но все равно с задором гикали и останавливаться не планировали. Остальные девчата умчали далеко вперед, это уж точно. Хреновая ситуация. Так, первым делом, облегчить раненую. Крикнул. Это я. Давай сюда мелкую. Поравнялся и забрал волчонка. Та вся воинственная, с сжатыми кулачками и всем телом напряженная, но вот уж кто-кто, а она точно не отобьется даже от одного. Там ж мужики взрослые, а ей под силу разве что с пацаном 16-летним справиться, и то не факт. Сунул, значит, себе под подмышку. Набегу-то, ох как удобно уворачиваться от деревьев и одновременно этим заниматься. Но справился. Прижал к боку покрепче. Она сама в руку вцепилась, левой схватил за руку Эльзу, ну и продолжили бежать. Попутно я старался поглядывать на дорогу, сквозь довольно-таки густые кусты, ага, там этой дороги-то мелькало лишь немного, а на слух я-то точно ничего не найду, зато услышу, как начинает хрипеть Эльза, выносливость у нее почти исчерпана. «Дыши, беги, не останавливайся», — крикнул я, — «невелика помощь». Она начала отставать. С каждой секундой мне все сильнее приходилось ее тянуть. «Ох, ты наконец-то задумался!» В очередной раз раздался голос. «Ты замедляешься! Не бойся моих ребят, остановись же! Они не за тобой гонятся, а за твоими шлюхами!» Но увидел, как впереди нам машет Альфа. Там только руку и половину торса и видно-то было. Я сперва за ветку принял и лишь через пару секунд сумел толком разглядеть, что... Те путники на дороге близко. Самое, мать его, время. А может и что-то другое. Но если остановились, то причина была, и лучше бы поднажать еще, чтобы поскорее эту причину узнать. Когда все-таки подбежали, уже не тратя время на огибание невысоких кустов, а просто проламываясь, Эльза была совсем плоха. Это даже не хрип уже, а скрежет подыхающей машины был. Едва отпустил, как она, вся дрожа, рухнула на колени. Глаза и рот распахнуты до предела и еще немного, невидящий взгляд уставился куда-то вперед, и живой было хвост бессильно валялся на земле. «Пусть ее несут. Что случилось?» — быстро сказал я Альфе. «Те, что на дороге, совсем близко. Конные и пешие, человек 8», — ответила она, рывком подняла Эльзу. «Можем и дальше бежать, но ты сказал, что до них. Угу, все правильно». Я оглянулся. «Никого не видать». Только это ничего не значит. Голос тоже чуть притих. Ага, остановился, наконец-то. Иди же теперь ко мне. Я буду ждать тебя на дороге, точно не пропустишь. Саморезом прошло через уши, только об этом подумал. Сейчас я, наверное, слишком уж сильно сморщился. Альфа, которая уже водрузила себе на спину Эльзу, спросила обеспокоенно. Что с тобой? Тварь пытается к себе приманить. Не бойся, не берет, ответил я. И заметил, что правая рука так-то тоже от боли ноет, так что быстренько вынул волчонка из-под подмышки и сунул под левую. Пусть и другая поболит, чего уж, оставайтесь в кустах, выходите, только если я крикну. Я выйду на дорогу, поговорю с этими 8. Если со мной что-то случится, бегите к херам, не пытайтесь меня выручить. Ясно? Альфа недовольно фыркнула, дернула головой. Прямо на всем лице написано было «Ага», разбежались. Мы твою задницу зубами вытащим, но это сомнительный такой настрой, пусть лучше себя берегут, Повторяю, если меня ранит, если упаду, вы не ко мне бежите, а отсюда и куда подальше. Ты ведь меня не ослушаешься, красавица моя, ну и почесал быстренько за ухом. Не сказать, чтобы это что-то изменило, все тоже недовольное лицо, на котором еще и ухмылка кривая выползла, одним уголком рта. Затем она моргнула, повела ушками. Они уже близко, к остальным, бегом, я выманю их на дорогу. Она развернулась, и тут я вспомнил про мелочь. Лучше уж волчонка сплавить к остальным, а то случится еще чего, а виноват в итоге буду я. Совесть сожрет, если доживу до ее активации. Так что взял и навесил быстренько мелкую на спину Эльзы, которая, в свою очередь, была на спине Альфы. Мелкая стремительно взобралась на плечи последней, которая торопливо двинулась дальше в лес. Все так же тихо и быстро. Вот же лапы мохнатые. Прошло едва ли секунд 10, как Альфа скрылась в растительности, и я услышал приближавшихся преследователей. И опять женский голос, словно неторопливая дрель, ввинчивающаяся через ухо, такой, словно она мне в это самое ухо говорила в упор: «Ну что же ты такой непослушный? Так и быть, я сама приду к тебе. Будь так любезен, найди нам местечко помягче. Может, есть у нее какое-то зерно исти». К черту, я мысленно пристрелил эту мысль, пистолет к виску приставил и прямо через череп и мозги, вот прямо в этот поганый, порченный комок, чтобы разнести его к херам. Казавшаяся незыблемой невосприимчивость к подобной херне стремительно слабеет, и поддерживать ее нужно всеми силами и средствами. «Эй, ублюдки!» — крикнул я. «Я и мои девчата здесь. Догоните нас, если сможете». Хорошо так крикнул, в сторону преследователей, и, услышав их ответный рев, увидев самого Быстрого, вывалился из кустов на дорогу. Тут и светло сразу стало, от потихоньку заходящего солнца, и ногам поприятнее, когда под сапогами утоптанная земля. Сразу такое ощущение появилось, что еще десяток километров пробегу и еще сил останется на что-нибудь. Обманчивое, но да и хрен с ним. Тех, кто к кому я собрался вести толпу за спиной, еще не наблюдалось. За поворотом другим, наверное. Зато преследователи с гиканьем и улюлюканьем вывалились следом, сразу ко мне бросились. Так что я побежал дальше, ага, молча, сохраняя дыхание как мог. Это пусть они орут за меня, заодно и предупредят своими воплями, что приближается кто-то. Только б случайно самому на клинок не наткнуться, пытаясь вывести одних на других, ну или снаряд арбалетный поймать. Способов глупо сдохнуть, вагон. Да, по дороге-то было куда легче, можно спокойно по прямой, но я на автопилоте вихлять немного начал, словно корабль, ждущий торпеду под киль, а то прилетит еще в спину. «Ну куда же ты?» — визгливым гвоздем пробило мне ухо. «Больно». «Это так, краешком сознания заметил. Сейчас некогда на это внимание обращать. Один легкий поворот дороги, другой, покруче. Вот они, неизвестные оказались, как и услышали и учуяли мои девчата, небольшим отрядом. И отряд этот уже готов к бою был. Встал поперек дороги, оружие наголо, мечи и лук, и всадники, две штуки, подозрительно как-то одеждой своей походит на имперского курьера, убитого нами вчера. Ладно, хоть лошади у них нормальные, а не кентавры с сиськами. Что, отряд преследователей? Разберемся. Это бандиты. Помогите!» — крикнул я, со всей отчаянностью, которую только сумел из себя выдавить. Крикнул, и сразу направо, в придорожные кусты. Буквально через мгновение, как я врезался в колючие листья с ветками, мимо что-то просвистело, и не понять ведь, куда целились. Может, в меня, может, в бандитов. Равновероятно. Ох, сколько же мужчин, сколько мужчин. В этот раз, разнообразия ради, восторженный женский голос прозвучал без боли в ухе. «Мы только встретились, а уже такой подарок. Не беспокойся, ты все равно будешь сегодня первым». Чего-то даже передернуло нервно. Затем я попытался высмотреть, чего происходит на дороге. Мои волчицы где-то поблизости должны ошиваться, и вот совершенно никаких угрызений совести я чувствовать не стану, если мы добьем выживших. Для нашей же безопасности, вполне себе благородная причина, я считаю. Так, ну, по звукам, там понеслась стычка. Лязг металла, крики, ржание лошадей. Управлявший бандитами голос себя не проявлял, отдавал, наверное, команды своему гарему. Вполне можно взять, обернуться и крикнуть в лес, не очень-то громко: «Я здесь, подойдите кто-нибудь», и вернуться к наблюдению. Чуть сместившись в сторону, аккуратненько продвинуться вперед, раздвинуть ветки, чтобы моя любопытная рожа могла взглянуть на происходящее, а не только представлять по звукам. А там стычка шла в самом разгаре. Лучник валялся мертвым, с арбалетным снарядом в горле. И бандиты, вообще-то, теснили врага, что удивительно. Весьма организованно действовали, друг друга прикрывали и активно боролись с курьерами-всадниками, своим-то сельскохозяйственным оружием. Курьеры вокруг круги наворачивали, пытались атаковать, помочь остальным, но не получалось. Где же, кстати, арбалетчик? Они б его в первую очередь прибили, прежде чем на остальных лезть. Я поискал его взглядом, но не нашел. В кусты нырнул, скотина. Стоит теперь там, перезаряжается. Если повезет, то можно попытаться обойти, чикнуть по горлу и отнять ствол. Какое-никакое дальнобойное оружие. Арбалет, не автомат. Но принцип, если хорошенько натянуть, один и тот же. Здесь, выдохнула мне сзади в ухо Альфа. Подкравшись, разумеется, совершенно незаметно, не испугался, потому что морально был готов, что негромкое начало опять превратится в голос монстра. Отправь кого-нибудь в ту сторону, пусть поищут бандита с дальнобойным оружием, он, скорее всего, где-то в кустах. Если он на нашей стороне дороги, то пусть подкрадется, прикончит и оружие с боеприпасами принесет мне, а если на другой, тогда вернется. Я никого подставлять не собираюсь. «Придумаем что-нибудь еще». Громко выдохнув, Альфа все так же бесшумно отскочила вглубь леса. Чего из этого выйдет, посмотрим. А пока оставалось только самое распространенное в военном деле – ждать и наблюдать. Пусть там, на дороге, месяца. А мы пока в сторонке посидим, поглядим, прикинем. Опа! Тут одновременно сразу два события случились. Во-первых, один из разбойников сумел дотянуться вилами до лошадки одного из курьеров. Вогнал в бок до упора. Животному такое не понравилось от слова совсем, и оно, заржав, встало на дыбы и перевернулось, рухнув спиной прямо на всадника. Больно, должно быть. Во-вторых, один из отряда курьеров оказался непрост. Сам по себе он неприметный паренек в капюшоне и потрепанной дорожной одежке. Его нападавшие теснили особенно сильно, пару раз зацепили даже, живот окрасился кровью, по штанине потекла темная струя. Вот только отступив, он сумел сделать чего-то эдакое. Да чего уж, заклинание скостовал, судя по эффекту. Рукой закопался в карман, вскинул ее, выставил распахнутую ладонь. Из той вылетел конус блесток, болезненно разноцветных, переливающихся, сверкающих. Они влетели в лица парочки бандитов, которые прямо сейчас шли в наступление, и тем явно не понравилось. Один рухнул как подкошенный на спину, другой резко передумал атаковать и отскочил, отчаянно растирая глаза. Направленная светошумовая граната какая-то, только без шума. Упавшего моментально проткнули в пузо. Тот, что отскочил, отступал, неуверенно переставляя ноги. Ну и топором размахивал перед собой слепо, туда-сюда. Его преследовать не стали. Счет все равно был в пользу бандитов. Курьеру, которого лошадь придавила, молотом разбили череп. Кровь во все стороны так и брызнула. А бандит, ни на секунду не задержавшись, кинулся на подмогу к остальным. «Я принесла». Радостно фыркнули мне в ухо. Обернулся. Там самая младшая волчица. Улыбка во все заляпанное лицо, с подбородка еще кровь капает, в зубах кусочек мяса застрял. В руках же у нее были арбалет и небольшая сумка, из которой торчали выстрелы к нему. «Давай-ка сюда, я забрал добычу». «Молодец, хорошая девочка. Только одеждой не вытирайся, пожалуйста». На тему, почему лучше проткнуть мечом, а не вырывать зубами горло, мы еще поговорим. Потом, сейчас же надо было разобраться с оружием. Хорошие новости, арбалет взведен, нужно только положить выстрел. Плохие новости, перезарядить не выйдет, взвести нечем. К ним должно, насколько помнится, специальное приспособление идти, козья нога, или чего-то типа такого. Так вот, его не наблюдается. С другой стороны, девчата у меня сравнительно сильные. Может и получится руками натянуть тетиву, посмотрим. Но лучше на это особо не рассчитывать, так что этот единственный выстрел надо применить как следует. Положил снаряд в ложе, вскинул, прицелился. А прицела-то и нет, вообще. Неприятное открытие. Пока возился, на поле боя опять изменения случились. По парочке с обеих сторон убило, но отступать никто не спешил, так и дрались. Чародей, или маг, или волшебник, или кто он там, прятался за спинами своих товарищей, зажимая окровавленную руку. Второй курьер, еще живой и на лошади, так и наворачивал круги вокруг поля боя, отвлекая на себя внимание. Меч у него куда-то подевался, кстати, а прошло-то, с пяток минут, не больше. Одновременно и мало, и очень много. Пока думал, куда выстрелить и стоит ли сейчас вообще, сзади опять подкрались. Она близко, выдохнула Альфа. Подходит сюда, к стычке. Оставайтесь в лесу, оружие наготове, и не кучкуйтесь. Повторяю, если со мной что-то случится, бегите, она вас не чует. Ответом мне стал недовольный, непослушный фырк. Ну, надеюсь, она достаточно умна, чтобы все-таки сделать, как я сказал. Поскольку для арбалета появилась подходящая цель, все внимание я перевел на тот поворот, откуда она должна была появиться. И ждать пришлось недолго. Ощущалось долго, а так секунд 20 от силы. Показалось. И я даже как-то разочарован. Не знаю, чего ждал, но уж точно не девушки с фиолетовой кожей и волосами, парой рожек и высоких ботинок на высоком каблуке. Крылья походили на те, что были у похитившей меня суккубы, только побольше, как у летучей мыши, росли откуда-то из копчика. Из одежды только сапоги по самые бедра, красные с золотистым узором, да подобие не знаю, нижнего белья в одном куске, едва-едва прикрывавшим интимные места. Ну и хвост, куда ж без него, скотина, короче, хозяйка гарема из бандитов, желающая его пополнить. Ну, это не ко мне, пусть подберется поближе, я уж ей-то засажу. КХМ, блять, чего-то взгляд мой будто бы прилип к ней на мгновение, но все же оторвал. Первым ее заметил имперский курьер, потому что скакал в ее сторону, не остановился, не сбавил скорости, а наоборот, подстегнул лошадку. «Это демон!» — крикнул он во все горло, и попер прямо на нее. Из оружия, только масса лошади. Казалось бы, раздавит и растопчет. А нет, демон широко, похотливо улыбнулась, шлепнула себя по заднице, той же рукой махнула в сторону курьера, и он сбавил скорость, все равно бы смял, но демон с легкостью отпорхнула в сторонку, а затем развернул лошадь, и помчался к своим, и чего-то это выглядело так, будто он собирается смести уже их, словно кегли. Я быстренько прикинул, чего делать. Насколько понимаю, она примерно представляла, где я нахожусь, так что сюрпризом для нее не стану, подкрадываться смысла нет, но есть смысл подойти с оружием и пристрелить ее. В глаз не попаду, но вот в грудь, вполне себе должен. Задумка опасная, былая невосприимчивость к подобным тварюшкам у меня трещала вовсю, могла и сломаться. Да и не факт, что даже хорошо положенный выстрел ее прикончит. Это ж, в конце концов, демон. Суккубе я голову разнес пистолетом, впрочем, и она вполне себе окочурилась. Короче, большой риск и большая награда. Может и бандиты разбегутся, если пришить их госпожу. Придется разбираться только с отрядом курьера. Если они за мной, то разборка прольет еще крови, но деваться некуда. От опасности нужно избавиться. Если крикну нападать, выходите с оружием и добиваете всех, с обеих сторон, сказал я в сторону леса. Девчата все равно услышат, а я пойду разбираться с этой дамочкой. И стал подбираться к ней поближе, все так же по кустам. На дороге, тем временем, практически выбили страйк. Всадник врезался напрямик в схватку, под копытами оказались и бандиты, и его бывшие сотоварищи. Человек пять так точно положил, остальные спешно разбежались по сторонам, даже прекратив на несколько секунд бой. «За госпожу!» — крикнул курьер. Бандиты ответили ему яростным ревом. Бывшие спутники — ничем. У них и так все хреново было, а теперь еще хуже, нечего силы тратить. Чародей попытался снова провернуть фокус со слепительными блестками, но умудрился промазать вообще по всем. Ладно, хоть своих не задел, а я был все ближе и ближе к демону, и она удосужилась это заметить. Это было совершенно необязательно, недовольно, с придыханием, раздалось в моем ухе, без боли, и на том спасибо. Но, признаться, эти мужчины интереснее предыдущих, особенно этот молодой, горячий парнишка. Угу, ага, раскатала губу. Будь так любезен, подойди же ко мне и покажись. Ты все равно будешь одним из самых достойных в моем окружении. Я обещаю использовать тебя каждый день. У меня на лице сама собой ехидная такая усмешка растянулась. Тут кто кого попользует еще в качестве мишени. Но, в самом деле, вокруг демона была какая-то аура. Такая горячая, пожалуй. По телу мурашки катились, непременно сходясь в паху. Жарковато еще стало. Да и не хотелось от нее взгляда отрывать. Хотелось изучать, внимательно, миллиметр за миллиметром, сперва на вид, затем на вкус. Я вышел из кустов, она была шагах в пяти от меня, боком. Идеальная фигурка, высокая, стройная, волосы не спадали на плечи словно шелк, даже крылья, и те манили. «Вот, скажем, возможно ли ими отшлепать?» Госпожа повернула ко мне голову, величественная и прекрасная, многообещающий взгляд тонущих в похоти глаз, пухлые губки, высокие скулы, идеальная кожа, идеальный силуэт. «Ох, а ты ведь можешь и побороться с ним», — сладко сказала она. «Или, может, вы ляжете со мной вдвоем, одновременно? Ох, меня одна только мысль возбуждает». Она повела бедрами, перебирая ногами на месте, затем опустила взгляд ниже, до моего пояса. «Ты отнял у него эту игрушку? Что ж, невелика потеря». Он слишком быстро выдыхался. «Надеюсь, ты не такой?» «Нет, госпожа», — пересохшим горлом сказал я. «Я многое могу выдержать». Подошел к ней на пару шагов. «И я это проверю». Звонко рассмеялась она. «Но пока, поди и помоги остальным. Пристрели кого-нибудь. Будет сделано, моя госпожа», — сказал я, облизывая пыльные губы. Вскинул арбалет к плечу и выстрелил. Щелкнула тетива, снаряд сорвался с места, в закатном солнце сверкнул наконечник. Три шага он пролетел за мгновение и вошел прямиком в нежную фиолетовую шею. Там и застрял. С моей стороны осталось только оперение торчать. Тварь попыталась вскрикнуть, но получилось у нее только отчаянное бульканье. Она схватилась рукой за снаряд, замахала крыльями, поднимая вокруг дорожную пыль. Вся былая похоть в ее глазах сменилась неверием и гневом. А я сделал оставшиеся шаги и с размаху врезал ей по прекрасной роже, по ровным, белоснежным зубкам, арбалетом. Затем еще раз, и еще раз. После четвертого она соизволила таки упасть, и дальше добивать было куда как проще. Если не вдаваться в слишком уж кровавые детали, то я разбил ей лицо и пробил череп, ну и по ребрам надавал, и по почкам. Затем вспомнил, что у меня есть кинжал и воспользовался им. Сердце, горло, глаза. На всякий случай. Откуда мне знать, насколько она живучая? Лучше уж перестраховаться. Выпрямился, смахнул с лица пот или кровь. Взглянул на дорогу. Там схватка уже подходила к концу. Осталось разобраться и с ними тоже. Глава 36. Я немного подустал. Вроде, ничего такого, но в теле и голове поселилась противная вялость, словно на солнце перегрелся. Еще не время расслабляться, но мысли ворочались больно уж тягуче, лениво, неторопливо. Итак, я стоял над убитым демоном. Кровь залила ее фиолетовую кожу, прекрасное лицо превратилось в избитую ножом отбивную. Смотрел я на то, чего там на дороге происходило, на подходившую к концу стычку между бандитами, подчиненными дохлой госпожи, и просто путниками, которые, как по мне, больше походили на отряд преследователей, следовавший специально за нами. До того, как я напал на демона, первые дрались смело, уверенно, пусть и вооружены были всяким инструментом, вроде вил и топоров. Вторые явно редели, несмотря на какую-никакую магическую поддержку. Может, тварь крылатая им на уши давила, как и мне, черт его знает. То, что уцелевший курьер внезапно переметнулся на ее сторону и раскидал всех своим конем, ситуацию только ухудшило. Теперь же, бандиты натурально берсерками стали. Уже без всякой осторожности яростно кинулись в атаку. Сумели еще парочку убить или тяжело ранить, но, никак не защищаясь, быстренько огребли в ответ. Зачарованный имперский курьер вообще слетел с лошади и валялся сейчас в некотором отдалении, схватившись за голову и катаясь по земле. Итог, бандитов порубили. Из отряда курьера остались только трое, включая чародея. Это из тех, кто еще стоял на ногах, пусть и пошатываясь. Один побежал смотреть, чего там с их предводителем, остальные на меня уставились. Надо бы к ним в доверие втереться, выяснить, правда ли по мою с волчицами головы. Если да, то попытаться еще как-нибудь ослабить, а затем, в спину. Шаг первый, показаться другом. В руках у меня кинжал, под ногами демон, у которой имеется парочка удобных для хвата рожек. Складываем 2 и 2, получаем вполне логичное решение. С матом, игнорируя боль в обеих руках, отчекрыжить ей голову. Внезапно оказалось, что кинжал – это не самый удобный для такого инструмент, но чего уж отступать теперь. Тело еще и дергалось и похрипывало в процессе, довольно неприятные от этого ощущения. Бьет по морали. Во-первых, я ж и так ее истыкал, с избытком, в сердце и мозги через глаза, все равно шевелится. Во-вторых, ну просто как-то неуютно ее резать. Маньяком-психопатом себя каким-то ощущал, но отрезал, чуть выше того места, куда арбалетный снаряд влетел, аккурат между позвонками, схватил, значит, голову за рог, ладонь вокруг него легла как родная, поднял голову, продемонстрировал наблюдателям, держа подальше от тела, чтобы так грязную одежду еще больше не испачкать. Все, больше ничего не сделает», — хрипло крикнул я. «Теперь тут безопаснее станет», и побрел к ним неторопливо, опустив руку. Они, на вид, немного расслабились, оружие опустили, по крайней мере, тот, что убежал к курьеру, теперь прижал его к земле, не давая кататься, и пытался чего-то втолковать. Пока не получалось, все еще дергался и уши закрывал. «Глотнуть чего-нибудь найдется?» — снова крикнул я. «Да теперь-то уж найдется», — устало ответили мне. «Ты только скажи, с чего вдруг их на нас вывел, а?» «Так убегал. Повезло, что встретил», — абсолютно честно сказал я. «Как понял, что это не просто разбойники, а что там еще и скотина эта, так сразу и побежал. Я крепкий, меня просто так никто из них соблазнить не может». «Демон-то тебя не соблазнил, не слышал о таких неприступных», — сказал чародей. В ответ я только плечами пожал. «Ну да, несмотря на весь урон, моя верхняя голова все еще главнее нижней. Прорывается всякое, даже затуманило как-то, когда подошел к убитой, но выстрелить-то смог, а затем добить, и это главное. Подошел достаточно близко, затем бросил голову им под ноги. Так покатилось, оставляя за собой тоненький кровавый след. Устало вздохнул, посмотрел на собственную заляпанную одежду, ну и вытер об нее кинжал, куда уж деваться, пятном больше, пятном меньше. Чародей аккуратно взял отрезанную голову, схватившись за кончик одного из рогов, поднял, посмотрел. Вот уж не знаю, чего он там увидеть хотел. «Еще молодая, наверное», — сказал он устало. «Иначе всем бы нам голову закружило, едва мы ее увидели. И вообще, странная». «Чем странная?» — спросил я, осматриваясь попутно. Пара-тройка разбойников еще оставались живы, пусть и ненадолго. Корчились на земле, постанывали от боли, на что никто внимания не обращал. Спутниками все еще хуже, там все лежали неподвижно и беззвучно. Было бы удивительно, если б кто-то с такими ранами вообще выжил. «Маммана не собирают гаремы», — сказал чародей. «Они или одна с одним, или много с одним. Прилипают к одному мужчине и уже не отстают. Некоторые могут перебирать мужчин, пока не встретят того, к кому их потянет, но это не наш случай. Любопытно. Одной странной стало меньше, вот и хорошо», — ответил я. Затем добавил: «А вы, ребят, вообще кто? Откуда и куда идете? А то, может, мне лучше с вами уж дальше пойти, на всякий случай. Вообще, я был достаточно близко, чтобы дотянуться кинжалом хотя бы до одного. Но оружие я миролюбиво сунул за пояс, чтобы в руках не держать и не беспокоить их. Да и лицом к лицу, шансы у меня сомнительные, эти люди холодным оружием владеют получше меня. Вот в спину». Сопровождаем имперских курьеров, он оглянулся. «А куда и откуда? Это уж не твое дело, извини. До какого-нибудь городка или деревни ведь дойдете, а там я уже сам дальше двинусь. Нам ведь в одну сторону, иначе мы б с вами встретились». «Мы», — вскинул бровь чародей, «упс, какая неловкая оговорочка. Да овечка у меня была, приставучая, сама за мною в дорогу пошла, была. Теперь, похоже, нет». Они посмотрели на меня внимательнее, чем хотелось бы, пристальнее, чем до этого. Аж захотелось за оружие взяться, или девчат крикнуть. «Нас больше, они уставшие после боя. Вот как, все так, и давно такие обычные путники-одиночки у нас в кольчугах ходят? Да ваш уж, я совсем даже забыл о ней. Еще когда закупались, взял побольше тряпок, чтобы под нее подложить. Сверху еще рубахой накрыл. К массе привык, а вот как рубаха кровью пропиталась, так и стала кольчуга проглядывать. Да она ржавая вся. Когда закупался в дорогу, один из торгашей предложил, а я и взял, задешево. Вот и пригодилось. И кинжал у тебя эк какой красивый. Так, вот на это я внимания буквально никогда не обращал. Да, я его забрал у Лорен, которая аристократ и все такое прочее. Рукоять у него немного вычурная, пожалуй, есть такое дело. Но держаться было удобно, а на остальное плевать. Ребята снова напрялись. Оружие-то может и опущено, да только мои раненые руки чуяли, что вскинуть и ударить, это дело быстрое, стремительное даже, так что я на шажка два-то отступил, а это я у нее выхватил, нашелся я с ответом. «Слушайте, господа, если не хотите, чтобы я с вами шел, так сразу и скажите, я тогда один продолжу, только попить дайте, у вас-то лишний запас есть теперь». Они переглянулись, затем, наконец-то, вложили оружие в ножны. Сразу обстановка как-то попроще стала, не такая напряженная. «Можно и с нами?» — он оглянулся на своего товарища, который все так же пытался привести курьера в чувство. «Эй, ну как он там, а ты сам подойди, я в магии ничего не понимаю», — ответили ему. «Здорово, ну, давайте так, ты, собери со всех деньги, ценности, чего найдешь, в общем, потом поделим», — сказал чародей своему соратнику. Затем на меня посмотрел. «Фляжку у кого-нибудь возьми, только смотри у меня, ничего, кроме фляжки, не трогай, ясно тебе, более чем». Чародей потопал к курьеру, на ходу намазывая себе на раны чего-то кислотно-зеленое, и пришлипывая поверх отрезы ткани. Зыркнув подозрительным взглядом, его соратник подошел к ближайшему трупу, бандиту, и первым делом заглянул тому в рот. Недовольно цокнул, полез в одежду. «Ну а мне и правда пить хотелось», так что подошел к ближайшему убитому путнику. Нашел у того на поясе флягу, поболтал, открыл, понюхал. Вода с слабенькой примесью алкоголя, вся теплая, деваться некуда, так что прополоскал себе горло. На вкус та еще херня, но хоть вода не испортилась. Теперь же, в какое-никакое доверие втерся. Пора его разрушить, ради моих девчат. Я уверен, что эти курьеры выехали за нами, преподать урок за то, что мы убили одного из них. Пусть он сам и виноват, но это в данном случае не важно. Убили одного из них, убили. Значит, надо наказать. Логика простая и понятная. Так что, с флягой в левой руке, подошел вплотную к мародеру. Тот уже успел к следующему бандиту перейти, и увлеченно у него ковырялся во рту, пытаясь выдернуть зуб из серебра или золота. То, что мужик, вообще-то, еще был жив, слабо подергивался и булькал, того не смущало от слова совсем. Самое время, может... «Чего покрепче найдется?» — спросил я и потряс флягу. «Нет, порядок строгий, крепче в дороге нельзя», — ответил он, покосившись на меня снизу вверх и вернулся к делу. А занимался он тем, что пальцами расшатывал зуб. Судя по движениям и сопению, вполне получалось. Ну, пришлось помешать. Кинжал в руке, отбросил флягу вперед, чтобы в его поле зрения плюхнулось, отвлекая. Следом схватил за голову, закрыв рот, ну и острием в горло. Под кадык. Пару раз. Мои бедные руки уже буквально ныли от всей выпавшей им за день нагрузки, но я усилием воли не обращал на это внимания. Минус один. Безвольным мешком плюхнулся в пыль. Те двое, что сейчас склонились над курьером, этого даже не заметили. Мелькнула шаловливая мысль, что можно так попытаться еще одного из них прибить, но рисковать не стал. Вместо этого я просто помахал рукой в сторону леса и указал на них, призывая моих волчиц атаковать. Получилось криво, но суть донес. Всего через пяток секунд из леса, прямо напротив путников, бесшумно выскочили мои девчата. Бесшумно, быстро, смертельно. Вскочить-то парни успели, но не достать оружие, так как были заняты курьером. Ну и были убиты. Разумеется, самая младшая вновь целилась в горло. Выбежала быстрее всех, прыгнула на чародея, опрокинув его на землю, резко вгрызлась и вырвала шмат мяса. Со вторым поступили не так жестоко. Альфа попросту проткнула ему грудь мечом, судя по скрежету, через кольчугу. И еще одна волчица всадила ему меч в пузо. Вот как-то так эта утомительная дорожная встреча и закончилась. Ну, не совсем. Эта горячая стадия завершилась, теперь нужно разобраться с последствиями. Мы тут немного наследили. Да и один потенциально живой еще оставался, курьер, которого волчицы проигнорировали во время атаки. Побрел к ним, попутно осматриваясь. «Прилично мы тут устроили». «Да чего уж, я устроил. Нечего свои решения на других списывать. Кругом тела, вон отрубленная голова демона в пыли валяется, кровище разлили десятка три литров, по ощущениям. Могли бы все жить, а получилось как получилось. Да и хрен с ним. Сейчас всех обыщем, все полезное заберем, тела в кусты оттащим и двинемся дальше». «Так, все молодцы», — сказал я девчатам, преданно на меня глядевшим. Возбужденные, у каждой грудь вздымается и опускается в такт дыханию, на оголенных частях тела пот поблескивает. «Но в следующий раз, давайте уж как-то без зубов обойдитесь», — смотрел я при этом на младшую. Поверх подсохшей было крови арбалетчика, вокруг ее рта поблескивала и капала на землю и грудь кровь чародея, зубы тоже в кровище. Из-за всего этого радостная ее улыбка казалась зловещей, пожалуй, особенно в сочетании с широко раскрытыми зрачками. «Но так удобнее», — обиженно, с непониманием, ответила девушка. «И опаснее. Я тебя не ругаю, ты хорошо сегодня себя показала, как и все остальные, как обычно. Просто постарайся в следующий раз аккуратнее, ладно?» — кивнула. «Но по хитрой морде видно, что снова за свое возьмется. Да уж, девчатам не помешает хорошая такая дрессировка, как бы это нелепо и унизительно не звучало. Надо будет заняться, когда со взводом воссоединюсь, и мои военные девчата мне помогут, они через такое уже проходили, вполне хорошо получилось. Пока же надо было насущные проблемы решить. Так, соберите все оружие и положите где-нибудь в одном месте. Затем фляги, сумки, прочее дорожное. Думаю, они с собой в дорогу места-то прихватили, что найдете, то ваши. Хотел еще приказать сразу снимать одежду, не заляпанную, но мне помешали. Утихший было курьер громко застонал. Просто от боли, скорее всего, лежал он на боку, в позе младенца, за голову схватившись и открывая рот как бы не шире выброшенной на землю рыбы. «Все исполняйте». Волчицы в припрыжку ускакали выполнять приказ, а я присел рядом с убитым чародеем. Я ведь видел, что он какие-то примочки себе на раны накладывал, вот они-то пригодятся. Или нет, чего-то не горел я желанием собственные раны вскрывать, чтобы шлепнуть на них непонятной кислотно-зеленой жижи. Обыскал тело, мелкая баночка с жижей отправилась в груз. В кошель перекочевали деньги, вполне неплохие, хватило бы на пару дней каждому из нас снять отдельную комнату в таверне. Еще я у него нашел мешочки с какой-то разнообразной пылью, небольшую коробочку-шкатулку с отделами, в каждом из которых хранились непонятные, но явно связанные с его деятельностью штуки. Кусочек угля, крохотный алмаз, мелкая прозрачная баночка с чернилами. Вот вроде бы и любопытно, да только бесполезно. Я ж всякие спилы кастовать не умею. Алмаз прибрал, чернила, после некоторых размышлений, тоже, а остальное пусть валяется. Даже если каких-то денег и стоило, то невелика потеря. С этими мыслями я повернулся к умолкшему курьеру и резко отошел на пару шагов. Он, скотина, на ногах стоял, с каким-то ножом в руке. Вот вроде бы только что прикончил человека, который трупы обирал, не обращая ни на что вокруг внимания, и чуть сам в его положении не оказался. Ладно, хоть оказалось, что курьер не в лучшем состоянии. Глаза все в полопавшихся сосудах, его на месте качает так, будто он закоренелый в бурных водах моряк, да и нож-то небольшой, на самом деле. Но все равно, опасно. Так что я свой кинжал вытащил. Затем присвистнул и помахал рукой, призывая к себе девчат. «Парень, ты как, отошел маленько?» – спросил я. Он внезапно ответил. «Че что?» «Что случилось?» – дрожащим голосом, невидящим взглядом, но ответил. «А вы на демона и ее слуг наткнулись. Мы навстречу шли, помогли, насколько вышло. Помню, отчего-то увидел вдруг на дороге свою маму, она умоляла с бандитами расправиться, вот я и...» Тут можно всякого подумать на тему его фетишей, но очередная мысль улетела в мусорный бак. «Серьезно, вот уж на что мне глубоко плевать, волчицы уже были за моей спиной». Парой жестов отправил их обойти курьера с обеих сторон. Послушно, с опущенными хвостами и оружием в руках, они замкнули вокруг него кольцо. Даже если хорошо дерется, одним числом забьем. Не стеснительные. Не беспокойся, мы ей голову отрезали. Демону. Вон, валяется. Хорошо, хорошо. Ух, прямо чудесно. Он резко потряс головой, секунд с пять. А когда прекратил... Взгляд уже был вполне себе осмысленный. Это нам за тушу и голову хорошо заплатит. Затем он присмотрелся ко мне повнимательней, бросил взгляд на Альфу справа от меня, на волчицу слева. Обернулся быстренько. «Неудивительно, что справились», — сказал он. «Целую стаю приручить. Ничего там себе не стер еще», — и усмехнулся. «Пока держусь. Слушай, тут такое дело, из уцелевших только ты, я и мои девчата. Ты под запудренной головой всех налево и направо рубил, и своих тоже». Он резко посмурнел, мне за спину заглянул, заметил, внезапно, что и сам почти что стоит на телах его сотоварищей. Мышь оттаскивать не стали, так и оставили в натекающей луже крови. «А может, это вы всех убили?» — воскликнул он, и вот буквально из воздуха меч вытащил. Это не шутка и не преувеличение, валялся он без всякого оружия, кинжал, и тот девчата утащили. Нож его, видимо, в сапоге был, а вот меча точно не наблюдалось. Пока одно короткое, отточенное движение спустя, он не оказался у него в руках. Само оружие-то на вид обычное, непримечательное, в отличие от появления. Я вскинул ладонь, призывая волчиц чуть успокоиться. «Тогда бы прирезали тебя, пока ты по земле катался», — сухо ответил я. «Зачем нам свидетели?» «Ты гляди, не испугался», — с интересом сказал он. Меч стремительно растворился в воздухе. Похлопав ладонями друг о друга, словно сбивая с них пыль, парень потянулся от всей души. Еще немного, хруст позвонков бы услышал. Девчата так точно услышали. Не успела испугаться, сказал я. И к чему это было? А к тому, что это именно про тебя и твоих ушастых разговор шел, когда мы выдвинулись. Старший-то весь злой был, говорил, что тебя четвертует, а из них себе сапоги меховые сделает. Я представлял тебя, представлял, а ты на вид не такой уж и плохой. Угу, хватайте его, словно стая псов. Ну да, в общем, мои девчата набросились толпой на парня, и тот моментально оказался на земле, придавленный всей хвостатой ушастой массой, да еще и лицом в землю. Пошевелиться не мог вообще. Я присел перед ним на корты, взялся за волосы, поднял голову. Теперь ему уже как-то совсем не весело было. «Сможешь сделать так, чтобы курьеры нас не преследовали?» — спросил я неторопливо, четко и разборчиво. Тот кретин сам нарвался. Решил, что может безнаказанно ребенка бить. Моего ребенка, между прочим. А затем, когда я попросил его извиниться и заплатить, решил попытать счастье и нас за это убить. Курьер, мать его, имперский, вот на клинок и напоролся. «Смогу», — неохотно ответил он. «Вот и чудненько. Тогда ты пойдешь обратно и всем об этом расскажешь. Голову и тушу демона можешь забрать с собой. Только запомни кое-что, мы здесь не убили ни одного из ваших. Честно, тебя зачаровали, ты начал убивать всех подряд, а я подкрался и сумел застрелить тварь из арбалета. Пока подкрадывался, ты один только и остался. Уже, кстати, начинал в мою сторону разгоняться. Да, может, это был не самый разумный ход, но чего-то рука не поднималась, еще и его прикончить. Совершенно дебильное ощущение, на самом деле. С остальными без проблем, а с этим вот прямо сопротивление внутри. Ну, попытаемся тогда использовать себе на пользу, хотя хрен его знает, чего он там своим расскажет. Я понял, — прохрипел он. Я хлопнул Альфу по бедру, чтобы она с его спины слезла, а то дышит едва-едва. Я тебе верю, вы оба звери жестокие, что он был, что ты сейчас, и упрямые, не отступайте, что-то вроде. Но я хоть ничем не прикрываюсь, а он размахивал своим курьерством. Дальше мы усадили парня на его лошадь, погрузили тело и голову демона и отправили обратно в город. Да, все так просто. Оружия никакого не дали, конечно. Попутно еще и втихаря чародея перевернули, чтобы не светил на весь мир разодранным горлом, а то еще закрадутся у парня какие-нибудь мысли ненужные. После этого осталось только торопливо собраться и выдвинуться самим. Обнесли тела, затем оттащили их все в кусты. Теперь у каждой волчицы было оружие, то, которое им больше нравилось. Дал им свободу выбора. Все захотели топоры. Собственно, топоров на всех не хватило, так что своим командирским волевым решением сказал: «Будете меняться ежедневно, кому не хватило, тот с мечом». Даже мелочь, и та себе топор заполучить пыталась. Ну, дали ей, принялась носиться и размахивать, с веселым смехом и визгом. Пришлось ловить и отнимать, а затем держать на руках и чесать за ушком, пока та обиженно мне в ухо фыркала, на зависть остальных девчат. Я взял арбалет, нашли, где там мертвый стрелок валялся, с него и приспособление для натяжения тетивы забрали. Успел еще чутко потренироваться. Все, закончили, дело закрыто, выдвинулись. Вокруг уже сумерки начинали сгущаться, а нам надо было еще отойти от места стычки как можно дальше, просто на всякий случай. Вот и двинулись, все подуставшие. Эльзу так вообще сразу пришлось на спину водрузить, слишком уж хрипела, шаталась и в целом все норовила упасть. Хреново, здоровье ей сегодняшняя пробежка явно не прибавила. Если там какое-то серьезное повреждение легкого, которое могло бы растрястись, вскрыться, вытащим, подлечим. Своих не бросаю. Уже перед самым ночлегом, когда луна встала в зенит, подумалось о том, где же проводили время демоны и ее гарем. Трахались где они, короче говоря, не просто ведь по лесу шатались. В их логове могло бы найтись чего ценного, полезного, но к черту. Пусть теоретически и можем по запаху вычислить, к черту. Я уже поставил перед собой следующую кратковременную задачу. Дотащить Эльзу до какого-нибудь местного лекаря, врача, да хоть священника. Раз уж местная церковь круга могла изгнать порчу из девушки, то, может, могла и подлечить. А если попробует чего с ней плохого сделать, тут уж меня ничего не остановит. Глава 37. Спустя еще день выбрались из леса. К полудню доползли до крупной деревни, на перекрестке дорог. Жизнь тут, может, и не била ключом, но и точно уж не пограничное захолустье. Похоже, она была на ту, в которой я со взводом оказался в первый день здесь. Спрятанное за частоколом ядро, и вокруг еще на пару километров растянулись дома, огороды. Поля все тяготели в сторону диких земель, раскинулись по обе стороны от протекавшей реки. Нормальное место, в общем, самое то, чтобы поискать какую-никакую медицинскую помощь. А та в самом деле требовалась. Лучше-то Эльзе не становилось. Она теперь полностью на наши спины перекочевала, потому что метров через 100 на своих ногах она уже буквально падала, задыхаясь. Все пытались поддержать как могли, только могли-то не особо. На привалах волчонок не слезала с ее ног, прислонившись головой к животу. Остальные вертелись вокруг, но свое бессилие вполне понимали. Разок попытались еще раз залезать, где ее в муравейнике ранило, а зализывать там нечего. Вместо шрама только пятнышко кожи, чуть светлее и чуть более гладкое, чем кожа вокруг. Они все равно попробовали. Результат нулевой. Так что шагали мы быстро. И пришли, как уже сказал, к полудню. По пути никакого встречного трафика, крестьянки местные прятались, когда мы приближались, обычное дело. Никто с агрессией не лез, мужики просто разглядывали с интересом. Некоторые за это получали смачные такие подзатыльники, которые даже с дороги слышно было. Таверна одна, добротная. Посетители, судя по ржанию лошадей и ругани на заднем дворе, имелись. Оставил девчат на улице, за углом от входа, и завалился внутрь. Не обращая внимания на обстановку, сразу подошел к трактирщику. Без особых церемоний, сразу достал парочку монет. Нам бы рану подлатать. Не подскажешь, кто в округе помочь может. Монеты исчезли под грубой ладонью мужчины. Если порезали или порубили, то это к госпоже Анне, в церквушку. Руки у нее золотые, сами небеса управляют, не иначе, неторопливо сказал он. А если просто отравился и задницу пробило, порезали. Говори, куда идти, перебил я. Узнал дорогу, вернулся на улицу, повел девчат. Надо было бы, по-хорошему, каким-то кружным путем пойти, чтобы местных женщин не распугивать, но вот уж на что было плевать. Пусть подпрыгивают, прячутся, кричат злобно вслед, не мешают, и ладно. Церковь. Приземистое, угловатое здание с готическими нотками, почти вплотную к стенам ядра деревни. Белое-белое, из камня, может, из мрамора, раз на этой дороге есть карьер с ним. На крыше, занимая почетное место, устроился круг. Подошел к простенькой двери, Эльза сползла с плеч на спину, прижавшись горячей грудью, а затем и на ноги встала, дыша мне в ухо. Так себе дыша. К местным не лезть, не кусаться, с детьми не играть и женщин не пугать, сказал я громко, чтобы все волчицы услышали. Уже говорил, но повторить не помешает. Дернул дверь, закрыто. Толкнул, тоже закрыто. Тогда, не сдерживаясь, постучал кулаком. Получилось громко, гулко, и звякнули петли. Выждал немного, постучал еще раз. Десяток секунд спустя, дверь открылась и передо мною предстала отнюдь не госпожа Анна. Этого полноватого, лысеющего мужичка, на полторы головы ниже меня, и господином-то назвать сложно было. Одет он в простую робу неразборчивого светло-коричневого цвета. На шее висела серебристая цепочка, с пустым кругом вместо кулона. Подслеповато моргнув, священник спросил скрипучим голосом, кто такой. Затем моргнул еще, увидел торчавшую над моим плечом мордашку Эльзы. Зачем ты сюда зверя привел? Такая порча из головы до ног пропитана, уже не избавиться. Она такая с рождения, сухо ответил я. Я к госпоже Анне, нужно мою девочку подлечить. Направили к вам. Он моргнул пару раз удивленно, потряс головой. Да, но, она лечит людей, не маммана. Да кто вообще из женщин-то в своем уме решит руки по локоть в их крови искупать? Ты, дядя, давай-ка лучше ее позови, с ней и обговорим. Заплатить, заплачу. Прикипел, знаешь ли, к этой девице, не хочу, чтобы умерла. Он посмотрел на меня, затем за спину мне. Явно увидел остальную стайку, судя по расширившимся зрачкам. Потряс головой, вздохнул, коснувшись своего круга на цепочке. Да еще и не одну с собой притащил. Ладно, хорошо, я в помощи отказать не могу и сестру Анну позову. Только ты не удивляйся, если она откажет. Зови давай. Они не кусаются, за это может не беспокоиться. Да уж по шее-то твоей видно, как не кусаются, усмехнулся мужичок. Да только порча по-разному передается. Звери кровью редко заражают, но случается. Ты вообще хоть что-нибудь о своих спутницах знаешь, или, КХМ, приручил без задней мысли и шатаешься теперь с ними. Я пожал плечами. Можно и так сказать. Ну, откажет сестра Анна или нет, а книгу я тебе почитаю. Нечего просто так с ними шарахаться, их к делу приучать надо. Он отошел от двери вглубь здания, приглашающе махнул. Мы с Эльзой зашли. А нет, не только я и она. Еще и мелочь умудрилась проскользнуть, вся игривая и любопытная, вдыхая воздух так, словно весь его в себя всосать хочет. Ладно, хоть поймал вовремя. Кажется, волчонок-то подросла немного, сантиметров на несколько, да и ощущалось будто бы тяжелее, чем раньше. Священник кликнул Анну, громко кликнул, на самом деле, весьма крепким голосом. Мелкая ушками дернула, Эльза тихо-тихо фыркнула мне в ухо недовольно. Почесал обеих. Изнутри сама местная церковь представляла из себя копию городской, только в масштабах поменьше, как католическая, с алтарем, перед которым ряды скамеек, ну и над алтарем не крест, а круг. По бокам от него были проходы вглубь здания, скорее всего, под крышу или под землю, потому что сам зал-то едва-едва в габариты строения влезал, если мой глазомер модели номер один не врет. Постояли, подождали в неловкой тишине. Эльза вышла из-за моей спины и встала рядом, выпущенная на свободу мелочь сперва навернула пару кругов вокруг священника, затем промеж рядов лавок пробежалась, яростно все на пути обнюхивая. Только и видно было, что мотавшийся туда-сюда пушистый хвост. А вот и сама Анна появилась. Вышла из двери справа от алтаря, стремительной походкой подошла к нам. Выглядела она, пожалуй, да нет, в целом-то подобающе для религиозного заведения. Никаких там откровенных нарядов из стрип-шопа, обычная темная роба с капюшоном, чутко волочившаяся по полу. Ноги спрятаны, но вот лично я слышал характерный цок-цок-цок каблучков. Капюшон был опущен, давая всем желающим рассмотреть светлые цвета пшеничного поля, волосы, собранные в высокий хвостик до самых плеч, лицо миленькое, какой-то даже макияж вокруг глаз наблюдался, ну и губы ее явно не от рождения такие красные и пухленькие. В общем, грани так, мотаем отсюда к херам и побыстрее, она своей внешностью не переступала, но все равно, чего-то недоверие к ней появилось, учитывая все мои предыдущие приключения, стоит, как минимум, обратить на него внимание. «Брат», кивнула она священнику. Затем осмотрела меня с головы до ног, игнорируя Эльзу. «Можете отпустить своего зверя на улицу. Мы сами отнесем вас в лекарскую. Вообще-то, это ей нужен лекарь», — сказал я. Миленькая, спокойная личико Анны скривилась на долю секунды в отвращении. Она моментально вернулся все назад, но я заметил. «Даже не знаю, с чего мне начать», — сказала она напряженным голосом. «Но вот кое-что. Мама на семейство собачьих прекрасно умеют зализывать раны себе и друг другу. Ваш зверь определенно из них».